После того, как я больше 2 лет пробыла Майка, пришло время для моего мизуага, церемонии, отмечающей повышение этого статуса. Майка 5 раз меняет свою прическу, символизирующую каждый шаг, ведущий к становлению гейка. На церемонии мизуага пучок волос на макушке символически стригут, чтобы более взрослой прической обозначить переход от девочки к молодой женщине. Я спросила маму Масака, надо ли мне просить своих клиентов оплатить стоимость мизуага. «О чем ты говоришь?» – рассмеялась она. «Я растила тебя независимой женщиной. Нам не нужна в этом помощь мужчин. Акия прекрасно может обо всем позаботиться». Мама Масака была очень осторожна с деньгами. И я, несмотря на то, что совершенно ничего не понимала в этом, хотела внести свой вклад. «А что мне тогда делать?» – спросила я. «Не так уж много. Тебе нужно сделать новую прическу. После я проведу церемонию Сакадзуки, чтобы отметить это событие и подарить подарки всем, кому следует, включая и те маленькие сладости, которые так расстроили тебя в 14 лет». Моя церемония мизуага состоялась в октябре 1967 года, когда мне исполнилось 17 лет. Мы нанесли традиционные визиты, чтобы сообщить об этом и подарить подарки всем, с кем имели связи в Гёнкобу. Я распрощалась с прической, варящей нобу, которую носила последние 2 года, и стала носить прическу в стиле офуку, как положено взрослой майка. Существовало еще 2 стиля прически, которые мне нужно было носить в некоторых особых случаях. Яко, когда я была в традиционном кимоно, и кацуяма, месяц до и месяц после фестиваля Гион, проводящегося в июле. Смена прически говорила о том, что я вошла в последний период своего пребывания майко. Мои постоянные клиенты восприняли это как сигнал того, что я становлюсь невестой, и начали заваливать меня предложениями, конечно, не от себя, сватая меня для своих сыновей и внуков. Гейку Гёнкобу считаются завидными невестами для богатых и влиятельных мужчин. Для них нет более красивых и умных хозяек, особенно если глава дома – дипломат или бизнесмен. Кроме того, гейка приносит с собой огромные связи, которые складываются на протяжении всей ее карьеры, что может быть очень полезно для молодого человека. С точки зрения гейка, ей нужен партнер, который также интересен, как и те мужчины, которых она встречает каждый вечер. Большинство гейка не испытывают желания покидать привычную атмосферу блеска и свободы ради существования с мужем, представителем среднего класса. Кроме того, они привыкают иметь много денег. Я знаю случаи, когда работающая гейка выходила замуж по любви и фактически содержала мужа. Семейные отношения редко складывались у них удачно. Вы спросите, а как насчет женщин, которые были любовницами женатых мужчин? Как вам сказать? Существует старинная классическая сказка, повествующая о жене, лежащей на смертном одре и призывающей к себе гейка, чтобы со слезами на глазах поблагодарить за заботу о муже. Потом, когда жена умирает, гейка становится второй женой, и они с мужем живут долго и счастливо. Однако в реальной жизни такое происходит крайне редко. Я помню одну особенно волнующую историю. 2 гейка были любовницами одного мужчины, богатого торговца саке. Обе они решили однажды нанести визит его жене, чтобы убедить ту дать мужу развод. Поставленный перед неразрешимой дилеммой, мужчина покончил жизнь самоубийством. Я получила больше 10 серьезных предложений от клиентов, просивших, чтобы я оценила их сына или внука в качестве потенциального мужа, но без раздумий всем им отказала. Мне только что исполнилось 18, и я не могла всерьез думать о замужестве, прежде всего потому, что не могла представить себе жизнь, в которой я не смогу танцевать. На протяжении последующих лет я встречалась со многими молодыми мужчинами. Я привыкла к мужской компании, но подходящие мне по возрасту юноши казались скучными и занудными. После кино и чашки чая я не могла дождаться, когда же вернусь домой. После обряда мизуаге следующий важный поворот в жизни Майка – это церемония эрикае, или превращение воротника. Это происходит, когда Майка меняет красный вышитый воротник ребенка на белый воротник взрослой гейка. Как правило, все случается приблизительно в 20-летнем возрасте. После этого гейка обязана сама справляться со всеми своими проблемами. Я хотела провести эрикае на свой 20-й день рождения в 1969 году. Но в Осаке на следующий год была запланирована международная выставка, и власти запросили так много майка, как только возможно, чтобы развлекать огромное количество собирающихся приехать сановников. Соответственно, они попросили Кабукай о поддержке, а Кабукай обратился к нам с просьбой подождать с становлением гейка еще один год. В тот год я развлекала много важных персон. В апреле 1970 года меня пригласили на банкет, устраиваемый для принца Чарльза. Вечеринка проходила в ресторане Кичо в Сагано. Он считается лучшим рестораном в Японии. Был прекрасный солнечный день, и, казалось, принц Чарльз прекрасно проводит время. Он ел и хвалил все, что ему подавали. Мы сидели в саду. Хозяин ресторана готовил крошечную сладкую рыбку, местное лакомство. Я обмахивала себя одним из самых любимых моих вееров. Принц улыбнулся мне и попросил дать ему возможность получше его рассмотреть. Я протянула ему веер. Прежде чем я поняла, что происходит, принц Чарльз вытащил ручку и поставил мне на моем веере свой автограф. «Только не это!» Ужаснувшись, подумала я. Я любила этот веер и не могла поверить, что принц расписался на нем, не спросив меня. Мне было неважно, кто он такой. Я считала такой поступок неприличным. Он протянул мне веер обратно, конечно же, думая, что я буду польщена. «Пожалуйста, примите этот веер в подарок от меня», сказала я на своем лучшем английском. «Это один из моих самых любимых». Гость выглядел озадаченным. «Вы не хотите мой автограф?» спросил он. «Нет, спасибо». Я никогда еще не слышал таких слов. «В таком случае, сэр, возьмите этот веер и подарите кому-нибудь, кому нужен ваш автограф. Когда я уйду отсюда, мне нужно посетить другой банкет, и будет неприлично, если я появлюсь перед гостем с веером, на котором расписался кто-то другой. Если вы не хотите забрать его, я сама позабочусь о нем». «Хорошо», — ответил принц Чарльз. Он все еще выглядел растерянным, а я продолжала держать в руках испорченный веер. У меня не было времени бежать домой и брать другой веер, так что я позвонила и попросила служанку принести мне его. Отдавая ей испорченный Чарльзом веер, я приказала избавиться от него. Позже я столкнулась с Майка, которая тоже была на банкете в саду. «Минитян», — окликнула она меня, — «а что случилось с тем веером?» «Не знаю, а что?» «Если ты не возражаешь, я бы хотела забрать его себе». «Надо было сказать мне раньше», — ответила я. «Думаю, его уже выбросили». Она немедленно позвонила, чтобы проверить это. К сожалению, было слишком поздно. Служанка сделала так, как я просила, и уничтожила вещицу. Моя подруга оплакивала потерю сувенира, но у меня не было подобных чувств. Мне по-прежнему казалось, что принц Чарльз испортил ценную вещь.